Мне ничего не сделают, если я ее уведу. Это уж не первая, которую отдавали на наш произвол. Начни ты, а мы за тобой последуем, — возразил третий, подходя к Энрике с намерением потрепать ее за щеку. Она с ужасом отшатнулась. — Ага, какая суровая! Постой, тебя Эмилио проучит, а Мутаро покажет тебе, что ты не боишься щекотки. Энрика смотрела широко раскрытыми глазами на этих живодеров инквизиции, которым она служила потехой. Дрожь ужаса пробежала по ее членам. Она, несмотря на темноту, увидела отвратительные, подлые, жадные лица этих слуг инквизиции. Она еще ни разу в жизни не видела людей с такими отвратительными, грубыми, животными чертами лица. Богослужение кончилось. Монахи, казалось, разошлись по своим кельям, а патеры отправились на совещание в Санта-Мадре. Энрика ужаснулась. Неужели ее действительно хотели отдать на произвол этих низких слуг, которые в темноте все приближались к ней и осыпали ее отвратительными словами и ласками? Энрика осмотрелась, думая спастись куда-нибудь от грубых окружающих ее людей, не понимавших ни просьб, ни стыда. Жалость им была так же чужда, как и всякое другое благородное чувство. Между тем из монастырского сада, приближаясь к ним, шел вдоль колоннады монах. Энрика благодарила Божью Матерь, потому что, кто бы он ни был, хотя бы исполнитель страшных приказаний, все-таки он избавит ее от этих чертей, скалящих на нее зубы. Она хотела идти ему навстречу. «Ага, вот идет твой друг Мутаро!» — воскликнул насмешливо один из слуг. Энрика уже раз слышала это имя, и потому при повторении его сильно вздрогнула. Она предчувствовала, что он должен быть палачом инквизиции, и не ошиблась. На нем был черный бархатный камзол. На лице была маска, а на руках перчатки, так что он с головы до ног весь был облачен в черный цвет, и не было видно ни одной черты его лица. «Где грешница?» — спросил Мутаро своим глухим и резким голосом. Слуги бросились на Энрику и потащили ее к человеку в черном. «Закройте ей лицо!» — крикнул он и бросил слугам черный платок. Они его схватили, набросили на голову Энрике, в изнеможении старавшейся еще бороться. Потом завязали его веревкой вокруг шеи несчастной жертвы, и так крепко, что ей стало не хватать воздуха. Они держали ее руки в своих железных ладонях, как в тисках, несмотря на ее старания их вырвать. Энрика невольно закричала о помощи. «Завяжите шнурок крепче, она противится», — произнес страшный палач инквизиции. Крик Энрике был подавлен. Она стала бороться, обратив все свои силы против слуг, легко ее побеждавших. Она не знала, куда ее ведут. Сопротивления ее были напрасны. Да и что могли сделать все усилия нежного существа против дюжих и грубых помощников палача? Они ее тащили, и она должна была переносить все бесстыдные шутки, которыми они ее осыпали. Мутаро шел впереди, отдавая им приказания. Энрика надеялась, что ее поведут к судьям, к людям. Они шли долго, и Энрика почувствовала, наконец, что ее обдало холодным и сырым воздухом. Ее взяли на руки, снесли вниз по лестнице, потом продолжали путь по длинным коридорам, еще спустились по лестнице, и Энрике стало ясно, что она теперь потеряна для света, что она будет заключена в глубоких подземельях Санта-Мадре, о которых все говорили с ужасом и отвращением.